Многие люди вслух заявляли, что не пойдут слушать речь, ведь они добрые католики, не так ли? Разве епископ не сказал им, что устами голоса говорит сатана? Но шепотом все передавали друг другу совсем другие слова. Это началось со дня появления голоса. В основном слухи. Но Милагр – маленький город, и слухи здесь – приправа к скучной жизни. А какой же это слух, если ему не верят? Так вот, прошел слух, что Кванда, маленькая дочка Маркана, со дня его смерти ни слова не сказавшая постороннему, разговорилась так, что чуть не попала в неприятности в школе. Аль-Яда, невоспитанный мальчишка с отвратительными металлическими глазами, внезапно стал веселым и доброжелательным. Возможно, магия, возможно, одержимость. Слухи утверждали, что прикосновение голоса исцеляет. У этого голоса дурной глаз. Его благословение возвращает человеку цельность. Его проклятие может просто убить. Его слова могут зачаровать любого. Конечно, не все прислушивались к этому, и не все из тех, кто слышал, поверили. Но за 4 дня, прошедших между появлением голоса и вечером речи о смерти Маркоса Марии Рибейры, община Милагра единогласно решила, естественно, никакого голосования, никаких формальностей, что придет послушать, что говорит голос, и черт с ним, с епископом и его приказами. На самом деле епископ сам виноват. С его точки зрения, обозвав голос служителем сатаны, он поместил его на противоположный конец шкалы, как можно дальше от себя и всех добрых католиков, как бы заявил: «Голос враждебен нам». Но для людей, не сведущих в теологии, сатана был существом страшным и могущественным, совсем как Бог. Они понимали, что представляет собой соотношение добра и зла, на которое ссылался их епископ, но их куда больше интересовало соотношение силы и слабости, то, с чем им приходилось сталкиваться каждый день. В их мире они были слабыми, а сильными – Бог, сатана и, конечно, епископ. И своей речью епископ поставил голос на одну ступеньку с собой. Таким образом, люди были вполне готовы поверить любым слухам о чудесах. А потому, несмотря на то, что объявление сделали всего за час до речи, праса мгновенно заполнилась людьми. Люди выглядывали из окон домов, окружавших площадь, толпились на поросших травой улицах. Мэр Басквини, как требовал от нее закон, предоставила голосу микрофон, которым пользовалась сама на редких общественных собраниях. Люди устраивались поближе к платформе, с которой он собирался говорить, а потом начинали оглядываться по сторонам, смотреть, кто пришел. Все пришли. Конечно, семья Маркана, естественно, мэр, но также дом Кристана и дона Кристан, толпа священников из собора, доктор Навия, вдова Пипа, старуха Консисана Архивариус, вдова Либа, Брухиния и ее дети. Ходили слухи, что голос собирается несколько позже говорить и о смерти Пипа и Либа. И, наконец, когда голос уже поднялся на платформу, по площади пронесся взволнованный шепот. На прасу пришел сам епископ Перегрина. Не при параде, в простой монашеской одежде. Сам пришел, чтобы услышать богоухольство голоса. Многие жители Милагра ощутили сладкую дрожь предвкушения. Поднимется ли епископ, чтобы чудом Господним поразить сатану? Произойдет ли здесь сражение, подобное тем, что описал в своем видении апокалипсиса святой Иоанн? Голос подошел к микрофону и подождал, пока все успокоятся. Высокий и худой, еще молодой, но белая кожа выглядит нездоровой по сравнению с 1000 оттенков коричневого у жителей Лузитании. Призрак. Они замолкли, и он начал говорить. У этого человека 3 имени. Первое можно найти в официальных записях. Маркос Мария Рибейра. Еще даты. Родился в 29-м, умер в 70-м, работал на сталелитейном. Прекрасный послужной список. Под арестом не находился, жена, 6 детей. Образцовый гражданин, никогда не делал ничего такого, что могло бы попасть в официальные записи. Ничего достаточно плохого. Многие слушатели ощутили легкое беспокойство. Они ожидали оратора, а голос у голоса оказался так себе. И в словах его не было ничего о торжественности праздничной службы, простой разговорный язык. Только немногие заметили, как выбором слов, колебаниями интонации понемногу Эндер заставлял аудиторию доверять ему. Он давал им не правду с большой буквы, не трубы и барабаны, а правду, нечто столь очевидно, что никому и в голову не придет сомневаться. Епископ Перегрина был в числе заметивших это. Происходящее очень не нравилось ему. Голос оказался серьезным противником. Такого не собьешь молнией, слетевшей с алтаря. Второе – его имя Маркана, Большой Маркос. Он получил его, потому что был великаном. Перерос многих взрослых совсем в раннем возрасте. Сколько ему сравнялось, когда он добрался до 2 метров? 11? К 12 годам уж точно. Благодаря своему росту и силе он стал ценным работником на фабрике. Формы со сталью слишком малы, многое приходится делать вручную. Нужна физическая сила. Жизни многих людей зависели от силы и умения Маркана. Стоявшие на прасе люди со столетейного одобрительно закивали. Все они хвастались друг другу, что никто из них не сказал ни слова этому атуисту Фрамлингу. Очевидно, кто-то все же сказал. Но хорошо, что голос все понял, правильно передал то, что они помнили о Маркане. Каждый из них втайне хотел быть тем парнем, который рассказал голосу о Маркане. Они и не догадывались, что голос ни с кем не говорил. Прожившему столько лет Эндрю Вигину не нужны были вопросы. И третье имя. Кана. Пес. «О да», — подумали лузитанцы, — «мы слышали это о голосах тех, кого нет». У них никакого уважения к мертвым, никакого почтения. Этим именем вы называли его, когда узнавали, что у его жены Навини появился новый синяк под глазом, что она опять хромает, потому что он повредил ей ногу. Только животное могло так поступать. Как смеет он это говорить? Тот человек умер. Но злились жители Милагра по совершенно другой причине. Им было неловко. Каждый из них в свое время говорил нечто подобное. Голос неприличным образом повторял вслух слово, которым они клеймили Маркана, когда тот был жив. Не то чтобы кому-то из вас нравилась Навиния, холодная, надменная женщина, не удостаивавшая вас даже приветствием, но она много меньше его, она мать его детей, а потому, когда он бил ее, он заслуживал прозвище Кана. Они были ошарашены, они перешептывались. Те, кто сидел на траве рядом с Навинией, бросали на нее косые взгляды и быстро отворачивались. Им было очень неприятно. Голос опять говорил правду. Они не любили Навинию, боялись и жалели ее. «Скажите мне, этого человека вы знали? Он проводил в барах больше времени, чем все вы вместе взятые, но даже там не завел друзей». Вы даже не могли сказать, сколько именно он пил. Был хмурым и вспыльчивым до выпивки, и таким же хмурым и вспыльчивым перед тем, как отключался. И никто не видел разницу между Маркана трезвым и Маркана пьяным. Вы не слышали, чтобы у него был друг, и никто из вас не хотел видеть его в своем доме. Да, таким вы знали этого человека, большинство из вас. Кана – почти животное. Да, думали они, таким и был. Первоначальный шок откровенности уже прошел. Они привыкли к мысли, что голос не собирается ничего смягчать и приукрашивать в этой истории. Но все же им было неловко из-за нотки иронии, даже не в голосе, а скорее в самих словах. «Почти животное», — сказал он. «Но, конечно, Маркана был человеком. И это значило, что, понимая ход их мыслей, голос не собирался соглашаться с ними».